Глава 11. Три дня народ ходил в задумчивости. На четвертый Макс ожидал новой миссии, но ее не последовало. Похоже, он прав насчет системы, она дает время все осознать. После обеда командир собрал команду и решил выяснить, кто к чему пришел в своих размышлениях. «Алексей, начнем с тебя», — обратился он к парню. «Расскажи, что ты понял?» Лешка некоторое время сидел молча, затем пожал плечами. «Да, собственно, я не глубоко погружался в размышления. Просто верю тебе, поэтому отбросил все прошлое, его больше нет, и стал жить настоящим, в этом мире. У меня есть вы, старший брат, которого я люблю». На этих словах парень засмущался, затем вскинул голову. «Да, люблю!» — произнес он утверждающе, но все равно слегка покраснел. «После того, как принял данное решение, стало намного легче. Я осознал, что мой дом здесь, в смысле не эта база, а дом, ну, я имею в виду, где теперь живу. Странно, но как-то все действительно изменилось. Мне больше ни о чем из прошлого не надо переживать. Вспоминать старых друзей, родителей, школу — этого нет, оно осталось где-то далеко. В общем, как-то так», — закончил он. У парня подростковая психика. Она намного быстрее адаптировалась. Он просто поверил в сказанное и переступил черту между прошлым и настоящим. «Я не сомневался, что мой младший брат весьма умный», — похвалил его Макс. Парень смущенно заулыбался. «А что ты можешь сказать?» — Макс обратился к Сергею. Тот некоторое время поглядывал куда-то в сторону. «Я как раз много размышлял на эту тему», — начал он. «В голове постоянно крутилась одна и та же картинка. Последние секунды моей жизни и возникающий перед глазами снаряд. Это мешало думать. Раз за разом, как заведенное, воспроизводилось одно и то же. Что уже начинало раздражать, и я никак не мог сосредоточиться, избавиться от данного наваждения. Сегодня утром что-то в мозгах щелкнуло. Картинка пропала, все прошлое ушло в глубины памяти, отошло на второй план и больше не тревожило. Оно не исчезло, но стало безразлично. И да, Лешка прав, сделалось легче и спокойней, появилось ощущение, будто и правда вернулся домой. Смотрю на вас, на эту обстановку и понимаю, что ничего другого не будет. Моя жизнь здесь и сейчас, а не где-то там, в прошлом, куда уже не вернуться. Спасибо, я полностью с вами». Сергей улыбнулся и расслабился в кресле. Первый раз за все время Макс увидел, как этот человек улыбается. «Дементий, твоя очередь». Тот развел руками. «А что сказать, я больше не боец ММА. Прошлого не существует, фамилии нет. Теперь просто Дементий позывной Гор, по ощущениям новорожденный. Я с вами до конца в этой новой жизни. Вы мои самые близкие, родные люди». Народ заулыбался, а вот Кира продолжала пребывать в глубокой задумчивости. Макс обратился к ней, девушка вздрогнула. «Извините, у меня все странно», — она вздохнула. «Я как бы внутри себя раздвоилась. Во мне теперь живут две Киры. Одна из прошлой жизни и вторая здесь. Самое необычное и странное, я не вспоминаю былое, а оно совсем отделилось. Смотрю на него со стороны. Как кино, где ты наблюдаешь за главным героем. Я понимаю, что в той жизни тоже я, и в то же время уже совсем чужой человек». «Так ты с нами, Кира?» — поинтересовался Сергей. «Конечно», — девушка поежилась. «Просто как-то не по себе вспоминать саму себя и понимать, что это уже не ты». Макс задумался. Так быстро они не могли прийти к подобным выводам и измениться. Выходит, его слова для них стали триггером. То, что хотела система. Все остальное она сделала сама, каким-то образом воздействуя на разум и сознание. Почему именно так? Скорее всего, процесс в таком случае будет восприниматься как естественный, как свое собственное переосмысление, и не иметь отторжения. Система поступила правильно и тонко, никто ни о чем не догадался, а то, что Макс это понял, лишний раз подтверждает правильность его выводов. Система его использовала, подтолкнув к разговору, значит, он и правда переступил черту и теперь находится у нее в другом реестре, как, впрочем, и вся команда. У всех отныне иной статус, но какой неизвестно. Система также понимает, что Макс обо всем догадывается, но не препятствует этому. Он больше не сопротивляется. Не отторгает данную реальность, а действительно принял ее игру как свою новую жизнь. Миссии не было еще три дня. Кира полностью освоилась с броней. Лешка показал ей, как крепить к спине ножны и нож к бедру. Оказалось, все просто. Прикладываешь их, даешь мысленную команду, и костюм сам захватывает, надежно удерживая. Меч вынимается легко и просто. Тянешь за рукоять, и ножны приподнимаются. Клинок извлекается. Вставить назад тоже не проблема. Точно так же и с ножом. Его ножны как бы прирастают к костюму. Кира попросила Лёшку надеть броню и активировать защиту головы. Посмотрела на его гребни, провела по ним рукой. Затем внимательно стала разглядывать защиту на лице. «Я понимаю, что маска плотно прилегающая. Она закрывает подбородок, губы, нос. Побеги, что оплели ее, немного выпуклые и очерчивают контур. Вместо глаз идет черное непрозрачное матовое стекло, но ведь оно цельное. Как тогда ты дышишь? Откуда поступает воздух? К тому же можешь свободно говорить». Хоть она и разглядывала себя в зеркало, но на Лёшке изучить строение брони более сподручно. Парень подвигал челюстью, открыл и закрыл рот. «Так защита эластичная и подвижная, а я-то думала твердая», — удивилась Кира, «так как выглядит все наподобие шлема». «А на себе ты этого не заметила?» — усмехнулся парень. «Визор, что закрывает глаза, — это не стекло, а что-то особо прочное и органическое», — пояснил он. «А как воздух поступает, сам не пойму. Дышится легко, но, судя по тому, что не ощущаешь запахов, он предварительно очищается, проходя через фильтры. Полезная вещь, если будет отравлен или много дыму». «Поняла. Спасибо, не знала», — поблагодарила Кира. «Интересно, куда весь этот шлем с гребнями девается, когда убираешь защиту головы?» Она внимательно смотрела на Лёшку, тот убрал его. Кира покачала головой. «Не совсем поняла, слишком быстро. Шлем как бы становится жидким и утекает». В отличие от Киры, Лёшка не задавался подобными вопросами. Из-за ее любознательности ему и самому стало интересно. Они еще некоторое время экспериментировали, но так толком ничего и не поняли. Набравшись смелости, Кира все-таки задала этот вопрос. «Парень давно броню носит». Лёшка усмехнулся. «Отверстий никаких нет, не думай об этом. Я сам не знаю, просто не хочу и все. Куда и как в организме в таком случае деваются отходы, нам не понять. На базе мы ходим в туалет, а в броне или на задании нет. Макс говорил, что мы можем не употреблять пищу и воду и не испытывать при этом голода и жажды. Здесь тоже что-то происходит, наши тела не те, что были на Земле. Они лишь в общем понимании ничем не отличаются, но по сути иные, и это круто». Восторженно выдал он в конце, довольно заулыбавшись. «Значит, отравиться или подхватить какой вирус тоже невозможно», — сделала вывод Кира. «Даже если отравишься или заразишься, то при переносе задания на базу система все уберет. Мы же появляемся дома как новенькие и абсолютно чистые. Хотя думаю, что заболеть в этих телах в принципе невозможно». Кира задумчиво посмотрела на парня. «Как необычно слышать выражение «в этих телах». Как будто про одежду говоришь». Лёшка пожал плечами. «По сути, так и есть». Она и сама так же считала, но свыкнуться с данной мыслью сложно, в отличие от парня. «Повернись», — попросила она. Парень встал к ней спиной и, вскоре отскочив, повернулся. «Кира, хватит меня лапать!» Девушка лукаво улыбнулась. «Недотрога», — она усмехнулась. «Я девочка, мне можно, а ты еще ребенок. Подумаешь, зад пощупала». Парень возмущенно засопел. «И давно ты вновь стала девочкой?» «Ах ты паршивец!» Кира замахнулась на него, Лёшка сделал шаг назад и захихикал. «Почему у брони такая поверхность? Кажется, что толстая кожа, а на самом деле эластичная», — перевела она тему разговора. «Когда была первого уровня, напоминала ткань гидрокостюма». Парень усмехнулся. «Ты верно подметила. Она так же, как и гидрокостюм, внутрь ничего не пропускает, полностью изолируя тело от внешней среды. При этом свободно дышится, не потеешь. Убедишься сама, насколько в ней комфортно». Парень довольно провел руками по груди. «Чем больше ношу, тем сильнее желание вообще не снимать. Так и ходить, и даже спать». «Она тебе настолько нравится?» — удивилась Кира. «Очень!» — восторженно произнес Алексей. «Броня стала как часть моего тела. Когда снимаю, испытываю дискомфорт. Неуютно становится, хочется вновь надеть. Трудно объяснить, сама со временем почувствуешь». Лёшка направился к себе в комнату. Кира задумчиво посмотрела ему вслед. Броня ей тоже нравилась. Может, и правда, у нее со временем появятся те же самые ощущения. С утра в гостиной прозвучал сигнал, извещающий, что команде пора на задание. Народ, как обычно, собрался в полной боевой экипировке. «Демоница!» — улыбнулся Сергей, глядя на Киру в бионической броне. Девушка довольно заулыбалась. «Выглядите в ней, правда, пугающе», — оценил их вид дементий. «Демоны ночи», — усмехнулся Макс. «Мне нравится название», — заулыбался Лёшка. «Защиту с головы не снимать ни при каких обстоятельствах, пока не вернётесь на базу», — предупредил Макс. «Это приказ». «Поняла». Кира кивнула. Он посмотрел на её мечи, находящиеся за спиной, затем глянул на остальных. «Смотрю, взяли новое оружие». «Я освоилась. Ничего сложного», — заявила Багира. «Я тоже», — подтвердил Мангуст. «Ну и отлично. Пора в бою опробовать», — согласился Макс. На экране системы высветилась цель миссии. Команда была шокирована предстоящим заданием. «Что это значит?» — голос парня дрогнул. Максу тоже стало не по себе. Он вновь пробежал глазами по тексту. «Найти в указанном квадрате и уничтожить охотника. На задании принимают участие 6 команд. Общая численность — 40 человек. Действовать сообща запрещено, каждая команда сама по себе. Цель охотника — найти и уничтожить все команды». Надпись исчезла. Появилась карта, обозначающая район действий. «Один охотник против 6 команд — что это за монстр?» — взволнованно произнес Сергей. «Бери с собой винтовку», — скомандовал Макс, посмотрев на него. Он тут же сбегал к себе в комнату за оружием. «О подобных миссиях я даже не слышал, что-то новенькое», — Макс задумался, рассматривая большую карту. «Как бы то ни было, задачу нужно выполнить. Район не маленький, имеет промышленную застройку. Общие размеры — 1,5 км. Таймер отсчета до выхода на задание показывал 20 минут». «Охотник имеет свое задание», — недоумевающе произнес Дементий. «Значит, он не монстр». «Мы с человеком сражаться будем?» Кира перевела растерянный взгляд на Макса. «Судя по соотношению сил, если он и человек, то точно необычный». Макс продолжал внимательно изучать карту. «Скорее всего, не с нашей локации», — предположил Сергей. «Возможно, с первой или вовсе со второй». «Да он же тогда хуже монстра!» — вырвался у Лёшки возмущённый возглас. «Каким бы он ни был, наша задача его уничтожить», — командир посмотрел на парня. Во взгляде не было и тени сомнения. «Мы это сделаем, другого не дано», — твердо заявил он. Макса уже гложило предчувствие чего-то нехорошего. Очень необычное и странное задание в этот раз выдала система. Он не знал, что и думать по этому поводу. Она устроила какое-то противоборство, новый эксперимент, и Макс подозревал, что живыми оттуда будет уйти непросто. Представив себя на месте охотника, учитывая его задание, то, скорее всего, команда людей ему не соперники. По сути, это может оказаться просто бойней. Никто не сможет дать достойный отпор. Система всех отправляет на смерть, но почему? Ситуация сложная, нужно срочно что-то придумать. Плохо то, что много открытой местности. Место появления самого охотника обозначено. Он явится после того, как все команды уже будут на миссии. Причем возникнет по центру обозначенная зона боевых действий. «Дополнение к заданию». Неожиданно высветилась надпись, далее последовал текст. «Первая команда, которая доберется до охотника и уничтожит его, получит дополнительно по 2000 баллов на человека». «Вот и приманка». Макс усмехнулся и повернулся к команде. «В мышеловку не полезем. Действуем строго по плану. Необходимо показать команде свою уверенность. У них не должно быть сомнений. В бой не вступаем. Вначале наблюдаем вот отсюда за тем, что будет происходить». Он указал на карте место, которое находилось на возвышении. «Далее сообщу о дальнейших действиях. Планов несколько. Все будет зависеть от развития событий». На самом деле никакого плана не было, так как Макс не знал, кто такой охотник, чего от него ожидать и как он будет действовать. Выстраивать его он станет на месте по ходу событий. Как и сказал, вначале необходимо понаблюдать и уже потом что-то планировать. «Нужно заранее занять позицию. Выходим. Система, остановить отсчет». Команда перенеслась в точку высадки. Не мешкая, командир повел всех к заранее обозначенному месту. Они заняли позиции в развалинах в 300 метрах от места появления охотника и вовремя. Как только залегли, он появился. «Всем наблюдать, Багира, подмечай детали. Мангуст, дай максимальное увеличение. Твой визор я подключил к остальным». Теперь охотника можно было хорошо рассмотреть. По строению тела это был человек. «Так у него же броня, как и у нас!» — удивленно произнес Алешка. «К тому же по виду тоже второго уровня», — добавила Кира. «Возможно, и третьего», — подумал Макс. «Внешне они ничем не отличаются, но говорить об этом не стал». «Док, обрати внимание на мечи», — произнес Сергей. «Вижу, такие же, как у нас», — подтвердил Макс. «Только у лезвия имеется черный ореол или дымка, трудно понять». «Так у него, получается, в навершие кристалл вставлен?» — удивилась Кира. «Да, скорее всего, это и есть черный камень. Посмотрим, что они могут». Макс держал себя в руках, но начинал нервничать. Из-за мечей ситуация серьезно осложнилась. «Здоров, гад! Мышц побольше будет, чем у Гора», — добавил Лёшка. «Просто броня увеличивает, но да, силен и страшен. Это реально демон во плоти», — высказалась Кира. Охотник как появился, так и стоял на месте. Его руки, в которых он держал мечи, были опущены, кончики клинков касались земли. Наконец он медленно повернул влево голову. Из-за ближайшего здания выбежала первая команда. «Смотреть, что бы ни происходило», — жестко скомандовал Макс. «Пусть привыкает к жестокости. Лучше сейчас, чем потом где-то в бою плохо станет». А то, что бой будет крайне жесток, он не сомневался. «Багира Мангуст, вас это особо касается!» В ответ Кира лишь вздохнула. Команда, которая первая приблизилась к охотнику, имела разнообразное оружие. Один был с двумя саблями, второй держал двуручный меч, еще двое — катаны. У того, что немного отставал, два небольших топора с длинными ручками, остальные — с какими-то загнутыми мечами. Первым его атаковал человек с саблями. Крутанул он их лихо, нанося удары, вот только как их парировал охотник, заметить не удалось. Его рука слегка дернулась, и все. Сабли были перерублены, а голова нападавшего отлетела в сторону. Из шеи ударил фонтан крови. Мужик свалился навзничь. Тут же за ним попытался атаковать тот, что был с двуручным мечом. Удар со всей силы он наносил сбоку с оттягом. Охотник одним клинком мгновенно блокировал его, а движение второго было настолько молниеносным, что его также не удалось разглядеть. Нападавший выронил меч, схватившись обеими руками за распоротый живот, из которого вывалились внутренности, и завалился вперед, уткнувшись головой в землю. Охотник тут же всадил клинок ему в спину, провернул и так же быстро вынул. «Меня сейчас стошнит», — пропищала Кира. «Продолжать наблюдать», — надавил Макс. Лёшка относился к этому спокойно. Он уже видел нечто подобное, когда он хладнокровно разделался с командой бандитов. Сергей военный, его этим не удивишь. Дементий — боец. Избивать людей для него — спорт. А вот Кира еще подобного не наблюдала. Скорость и реакция охотника просто поражали, а мечи не знали преград. Сразу два человека с разных сторон набросились на него с катанами. Один даже не успел завершить удар, как его руки вместе с оружием отлетели в стороны. Охотник едва двинул плечом, и у второго слетела голова с плеч. Последовал неуловимый взмах клинка, и тело оставшегося без руки нападавшего, еще не успевшего понять, что произошло, было разрублено на две части в районе живота. Он пару секунд стоял, затем упал, распавшись на части. Нападавший с топорами умер мгновенно. Один меч охотника перерубил ему руки в районе кистей. Второй одновременно с этим снес часть головы. Только он с ними расправился, как на него уже бежало еще три команды. Прозвучал выстрел. Похоже, кто-то стрелял из снайперской винтовки с крыши соседнего здания. А вот это уже интересно. Макс удивленно покачал головой. Расстояние от стрелка до цели не больше 100 метров, но охотник успел среагировать. Просто невероятная реакция! Он отбил пулю мечом! Прозвучали еще два выстрела, но безрезультатно. Успевая убивать нападавших, он также отбивал и пули. Затем воткнул в землю меч и что-то, сорвав с пояса, метнул в сторону стрелка. После этого выстрелы прекратились. Охотник вновь стоял с двумя мечами. Вот это монстр! Что он бросил, непонятно, возможно, нож. Макс даже не заметил его полета, настолько быстро тот достиг цели. И это со 100 метров и точно в цель. Просто потрясающе. Вот только пока ничего особенного в мечах он не заметил. То же самое могут и с зеленым кристаллом. Значит, в них сокрыто еще что-то. «Уходим», — скомандовал Макс. «Больше смотреть не на что. Дальше будет просто бойня». После того, что он увидел, шансов победить охотника практически не осталось. Команда стала спускаться с нагромождения строительных обломков. Кира часто дышала, сдерживая рвотные позывы. Судя по дыханию Лёшки, парень все-таки испытал шок и, скорее всего, побледнел. У Сергея никаких проблем, а дементия разрубанием людей на части не напугаешь. «Уходим за строение», — Макс кивнул в его сторону. Напряжение нарастало, командир осознавал всю безысходность, но должен был демонстрировать уверенность. В данный момент его мозг работал на пределе. Он лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Хоть и мизерный, но один шанс все-таки имелся. И этот шанс лежал у него в накладном кармане брюк. Та самая мина, которую они когда-то нашли. В голове с неистовой скоростью проносились всевозможные идеи, как ее применить. В экстремальных условиях мозг работает намного быстрее, чем в обычных. Сейчас именно такой случай. Командир искал правильное решение. Они вышли на проезд, который тянулся между двух промышленных объектов порядка 200 метров. С дальней от них стороны имелись развалины. Макс остановил команду по центру проезда. Времени на подготовку мало. Охотник быстро расправится со всеми командами и займется ими, чтобы закончить миссию. Командир посмотрел в одну сторону, затем в другую. «Гор, Багира и Мангуст, идете в начало проезда, следите за передвижением охотника. Как только направится в нашу сторону, возвращайтесь». Все трое убежали. До указанного Максом места было 30 метров. «Хан, ты в дальний конец, занимай позицию на развалинах. До них порядка 200 метров. Все будет зависеть от тебя. Как только охотник появится и направится в мою сторону, метну в него мину. Ты видел, насколько быструю он имеет реакцию? Мина вряд ли сможет нанести ущерб, но отвлечет внимание. Это единственный шанс, другого не будет. С линии огня я уйду. Когда стрелять, решишь сам. Справишься?» 200 метров — детское расстояние, не вопрос, командир», — подтвердил хан. Идею он уловил и побежал к развалинам. «С выходом на позицию и готовности доложу», — добавил он по связи. «Вот черт!» — тут же выкрикнул Макс. Возле Лёшки практически из ниоткуда появился охотник. Как он так быстро и незаметно перемещается? Макс хотел крикнуть, предупредить парня, но было уже поздно, их уже разделяло всего пару метров. На секунду охотник замер, по всей видимости, был удивлен наличием брони у противника. Лёшка воспользовался его заминкой и нанес удар сразу двумя мечами с разных сторон, очень хитрый и коварный удар. Но последовала мгновенная ответная реакция охотника, и клинки мангуста были перерублены. Кончиком он вспорол его броню и одновременно перерезал грудные мышцы, грудь парня залило кровью. Охотник не стал его добивать и нанес удар ногой. Он был такой силы, что Лёшка пролетел почти до Макса. Прыгнув вперед, он поймал его и положил на землю. В этот момент Кира, зарычав, атаковала охотника. Она кинулась на него на эмоциях, видя, что произошло с парнем, но даже не успела нанести удар, как ее горло было вспорото. Броня не смогла защитить. Мечи выпали из рук, Багира схватилась за шею, сквозь руки хлестала кровь. Она несколько раз дернулась, захлебываясь, и повалилась на бок. «Тварь!» — заорал Гор и бросился на него. Охотник уклонился, нанося встречный удар. Он пришелся на щит, который выдержал удар, но после этого распался. Гор не успел еще что-либо сделать, два клинка вошли ему в грудь, один из них в район сердца. Макс тем временем держал Лёшку, наклонив его голову вперед. Грудь была в крови, но костюм уже стянул рану. От удара грудная клетка сломалась, ребра проткнули легкие. Парень надрывно дышал, изо рта лилась кровь. Лёшка раз от раза давился, тело содрогалось в конвульсиях. Как ни странно, парень был в сознании. В глазах не было страха, лишь какая-то глубинная звериная ненависть к противнику. Если бы охотник не вспорол броню, то, возможно, она приняла бы удар на себя, но он пришелся точно в разрез. Причем бил охотник не носком, а стопой. «Отпусти меня!» — с трудом прошептал мангуст, едва не захлебнувшись. «Брат, убей его!» На этих словах парень потерял сознание. Макс проверил пульс, он становился нитевидным, сердце билось с трудом. «Я на позиции, готов к стрельбе», — отчитался Хан. «Командир, ничего не говори, все вижу, просто давай прикончим эту тварь». Макс аккуратно положил Лёшку на бок, лицом вниз, так, чтобы кровь вытекала изо рта, и он не захлебнулся. В этот момент охотник выдернул клинки из тела Гора и отшвырнул его ударом ноги. Посмотрев на Макса, не торопясь, направился в его сторону. Командир выпрямился. Сделал несколько шагов навстречу, на ходу незаметно доставая мину. Зажав ее, завел руку за спину и остановился. Их разделяло не более 15 метров. Странно, но охотник тоже остановился, как будто что-то заподозрил. «Готовность ноль», — мысленно скомандовал Макс по нейронной связи и, нажав на мину пальцем, активировал ее. Тут же последовало молниеносное движение рукой, он метнул ее в сторону охотника. Мгновенно отпрыгнув в сторону, ушел с линии стрельбы. В полете мина сработала, у нее образовались полутораметровые световые мечи, она завращалась. Охотник среагировал мгновенно, но почему-то не отпрыгнул в сторону, чего так опасался Макс, а, приподняв клинки, скрестил их перед собой. Именно на это и рассчитывал Макс. Световые мечи стали бить по ним, появились яркие вспышки, в разные стороны полетели искры, как будто замыкают высоковольтные провода. Не сразу, это было, по всей видимости, непросто, но охотник отбросил мину резким движением, разводя мечи в стороны. И в этот момент в его грудь ударила пуля. Макс не слышал выстрела, стоял сильный треск от соприкосновения мины и клинков. Его не услышал и охотник. Пуля, пробив броню и грудь, вылетела со спины, увлекая за собой кровь и ошметки плоти. От удара его отбросило на шаг назад, и тут же в грудь вошла следующая пуля, затем еще одна. И еще. От каждого попадания тело охотника дергалось. Он вновь делал шаг назад, так и держа мечи разведенными в стороны. Только сейчас Макс понял, что перед ним вовсе не человек, а иное существо, так как кровь была бледно-зеленой. Наконец охотник грохнулся на спину, раскинув руки в стороны. Мечи выпали из них. «Я возвращаюсь», — тут же произнес Сергей. «Сколько ты в него всадил?» — Макс посмотрел на инкомп. 6, — коротко ответил Хан. У Лёшки были судороги, он уже практически не дышал, лишь вздрагивал. Наконец прибор на руке зажегся зеленым. Макс тут же дал команду системе перенести парня Киру и Гора на базу. Лёшка исчез, как и его оружие. Его невозможно забыть или потерять, оно всегда вернется с хозяином. Значит, успел, парень был еще жив. Макс облегченно выдохнул и перевел взгляд в сторону остальных. Внутри все похолодело. Он до последнего надеялся, что Кира и Гор не мертвы. Хотя после таких ран выжить невозможно. Но они так и остались лежать на земле в лужах собственной крови. Преодолевая себя, с большим усилием делая каждый шаг, он направился в их сторону. Пройдя мимо охотника, глянув на его развороченную пулями грудь, Макс подошел к Кире и упал на колени. Проверять пульс не имело смысла, и так видно, она мертва. Макс сжал кулаки и застонал. Как же он привязался к этим людям. Они стали для него родными. Он и раньше терял друзей, но сейчас было особенно больно. Почему система отправила их на практически невыполнимое задание? На верную смерть. Где он просчитался? Вся теория относительно системы рухнула в одночасье. Все, о чем он себе надумал, исходя из логики, оказалось вымыслом. Но как же так? Помимо горя утраты, его терзало собственное непонимание, разочарование, может, даже отчаяние. Все не так, все иначе. Система безжалостна, у нее нет на команду никаких особых планов. Она просто взяла и списала их. Макс не заметил, как прибежал Сергей и, бросив винтовку, положил ему руку на плечо. «Командир, не стоит так убиваться, на войне люди погибают». Его жесткие слова подействовали. Макс тряхнул головой, давящее чувство, сжимающее душу, отступило. «Лёшка жив, остальные, сам видишь», — он кивнул на Киру. «Тяжело терять близких людей, но мы выжили, нам еще принимать новичков. Подождем, когда тела исчезнут. «Заберем оружие и броню Киры». Сергей тяжело вздохнул. Макс медленно поднялся. «Ты прав. Жаль, она так и не успела ее толком поносить». Он повернулся в сторону охотника. «Будет теперь три брони». «Забери его мечи», — кивнул на них Сергей и глянул на мертвого Дементия. «Я схожу на место бойни, соберу, что уцелело». Макс молча направился к охотнику. Подойдя, подобрал меч, обошел его и поднял второй. Когда наблюдали издалека, было непонятно, что на них изображено. Сейчас он отчетливо разглядел серебряный барельеф черепа какого-то зверя с рогами. Лезвие по-прежнему охватывал черный ореол. Воткнув один меч в землю, он открутил у второго крышку навершия. Внутри действительно находился черный кристалл, идеально подогнанный по размеру. Света он не излучал, но Макс чувствовал, как пульсирует. От него исходит какая-то энергия. Завинтив назад, он воткнул второй меч рядом с первым. На ножнах охотник лежит. Вложит в них клинки потом, когда тело исчезнет. Командир пристально посмотрел на него. Странное существо. По форме тело человек, а по существу нечто иное. Макс повернулся в сторону Киры, и в этот момент ее тело засветилось голубоватым светом. Девушка исчезла. Не осталось ничего. Ни костюма, ни оружия. Макс недовольно покачал головой. Похоже, система решила броню не оставлять. Через несколько секунд также исчез и Дементий. Лишь охотник пока оставался на месте. Через несколько минут вернулся Сергей, неся небольшую охапку разнообразного оружия, перевязанную ремнями. Он сбросил ее на землю возле Макса. 26 штук. Отчитался Хан и посмотрел по сторонам. А где броня Киры? Система решила все забрать. Макс повернулся в сторону охотника, так как он тоже засветился. Но в этот раз само тело исчезло, а броня осталась лежать на земле. Когда тело пропало, она опала, став плоской. Мечи также продолжали торчать из земли. Значит, была второго уровня. Сросшаяся третьего уровня не может отделиться от тела. Пора возвращаться, а то Лёшка наверняка извёлся в неведении. Сергей вновь взвалил на плечо охапку оружия и подхватил свое ружье. Макс тем временем перевернул броню и вложил в ножны клинки. Подняв ее, дал команду системе, и они переместились на базу.